Глава 8. Однажды в разговоре о застенчивости приятельница моих родителей, только что вернувшаяся из Москвы в Питер, имела неосторожность признаться, что в четырехместном купе она, по робости характера, не познакомилась ни с одним из своих попутчиков. Произнесла она за все время пути всего два слова «спасибо», когда кто-то помог ей поднять чемодан, и «до свидания» при выходе. Выслушав этот рассказ, Корней Иванович впал в преувеличенный гнев. «Как это бездарно с вашей стороны! Я бы на вашем месте знал уже полные их биографии. В Одессе жила-была барышня, дочка одного ювелира. Она говорила, я с незнакомыми не знакомлюсь. А вот я, если в дороге не перезнакомился со всеми людьми, да не в своем купе, а в целом вагоне, да не в одном вагоне, а в целом поезде, со всеми пассажирами, сколько их есть, да еще с машинистом, кочегаром и кондукторами в придачу, я бы не я был. Я не последний, вертляв, болтлив и любопытен». У него и вправду в те минуты, часы или дни, когда он не был сверх головы занят, на людей разбегались глаза. На каждое новое знакомство он смотрел как на лакомство. Еще человек, еще человек, еще новый, неизведанный. Однажды уже в переделкинские времена я сказала ему: «Как это ты выносишь вечную толчею? Такое множество каждый день посторонних». Он ответил: «Множество, по-моему, мало. Мне бы хотелось, когда я не работаю, чтобы каждую минуту открывалась дверь, и на пороге показывался новый человек». Это был ответ простодушный и точный. Если гость приходил не в пору, отрывал от работы, Корней Иванович сердился на домашних, что мы худо его бережем. Случалось, прятался. А мечта о ежеминутно новом человеке оставалась искренней. Чуть только он откладывал в сторону перо или книгу, он жаждал впечатлений от людей, и притом новых. Взрослый или ребенок, еще не виданный вовсе или недорассмотренный до конца, были для него бесконечно заманчивы. Нас, своих детей, он любил, отдавал нам заботы, внимание, силы. Однако чужие имели перед нами хоть и временное, но безусловное преимущество — незнаемости. Мы же были известны ему наизусть. «Не знаю я, предпочитаю всем тем, которых знаю я». Ему хотелось рассмотреть каждого нового человека снаружи и изнутри, рассмотреть, растормошить, или, точнее, распотрошить, как хочется детям распотрошить новую игрушку. Что за пружина заставляет медведя рявкать, а солдата отдавать честь? Когда уже в поздние годы он ехал, бывало, из Переделкина на собственной машине в Москву, он не только, само собой разумеется, прихватывал по дороге каждого, кто поднимал руку, но и сам зазывал пешеходов в машину. Увидит старика с мешком на спине или женщину с ребенком на руках и щелкнет дверцей: «Садитесь, подвезу». Делал он это из естественного желания облегчить путь нагруженному пешеходу, но также и из любознательности. Проехать мимо человека он не мог. Какие пружины движут новым, невиданным доселе человеком? Что делает этот человек на земле? Чем одержим? Чем несчастлив и счастлив? В молодости путешествия, в старости медленные прогулки по Переделкину не были пусты. Примечательно у него в дневнике описание случайных встреч на пути. Он идет по шоссе. Женщины мостят дорогу. Возле них дети. Почему делают тяжелую работу не машины и не мужчины, а женщины? Почему нет детского сада? Сегодня прогуливался с пожилой дамой, в прошлом с учительницей, ныне писательницей, автором многих книг. Оказалось, она не знает Жуковского. Ни Кубка, ни Ивиковых журавлей. Может ли она считаться учительницей? Или писательницей? Да и вообще интеллигентным человеком? «Этакая лень! Этакая скука!» — с гневом говорил он. сторож, дремучий, малограмотный человек, мне интересен. Мне есть чему у него поучиться. Он обладает множеством сведений мне неизвестных и множеством умений. Нам есть о чем поговорить. А писатель, не знающий литературы, это выдумка, чепуха, мнимость. Иногда же ворочался он с прогулки, словно одаренный. Вот запись от 13 октября 1953 года. Подошел башкир, студент, без шляпы, разговорились. Крепкие белые зубы, милая улыбка, душевная чистота, благородство, пытливость. Знает Пушкина, переводит на башкирский язык Лермонтова. Простой, спокойный, вдумчивый, он очень меня утешил. И как-то был в гармонии с этим солнечным добрым днем. Учится он в Литинституте, слушает лекции Бонди. Почему-то встречу с ним я ощущаю как событие. Когда я наблюдала жизнь Корнея Ивановича в Переделкине, мне порой приходило на ум, что Переделкинский дом творчества писателей, выстроенный во второй половине 50-х годов на той же улице, где стоит его дача, велением доброго Рока был выстроен нарочно для него. Люди, судьбы, и притом не те соседские, которые он уже знал наизусть, а постоянно сменяющиеся, новые. В свободные от работы часы, совмещая прогулку со знакомствами, он приходил в Дом творчества чуть не ежедневно, иногда к друзьям, а чаще к незнакомым, ко всем вместе, к кому угодно, в холл, в столовую. И желающие шли его провожать. И он знакомился по дороге со всеми вместе и с каждым в отдельности, и зазывал к себе. Так утолялась потребность в общении с людьми, преимущественно новыми, еще не рассмотренными. Такую же тягу он испытывал к письмам. Ведь письма — это те же люди. Приедешь в Переделкино, привезешь пачку писем, полученных по его московскому адресу, пачка мирно лежит на столе. Но он не в силах продолжать начатый разговор. Письма влекут к себе. Не то чтобы он ожидал определенного письма от определенного корреспондента. Нет, он всегда находился в ожидании письма от неизвестного. А вдруг словцо для «от двух до пяти» или «для живого как жизнь»? А вдруг кого-то он зародил своей любовью к писателю, чью душу почитал прекраснейший из всех ведомых ему человеческих душ? Чей путь он понял как подвижнический в художестве и в жизни? Заразил любовью к Чехову, чьему жизненному пути и отношению к людям втайне пытался подражать. Разговаривая, Корней Иванович жадно глядел на письма, наконец хватал ножницы, шевелил над пачкой длинными пальцами, выбирая, как ребенок, над коробкой конфет. Приговаривал: «И боги не ведают, что он возьмет». Строка из стихотворения Мандельштама. «Мороженое, солнце, воздушный бисквит». Мандельштам, стихотворение, Москва, Ленинград, ГИС, 1928 год, страница 70-я. Примечание редакции. И хищно кидался с ножницами на какой-нибудь конверт, подписанный незнакомым почерком. А вдруг там великое чудо, стихи, не графоманские, которые ему присылали пудами, а настоящие. Но все это было позднее, в его старости, в моей взрослости. Возвращаюсь в мое детство, в его молодость. Там, в детстве, в Куоколе, он всегда брал нас с собой глядеть, как строит дом, чинит дорогу, роет колодец, прокладывает железнодорожный путь. Технику, впрочем, его не занимало, хотя он и бурно восхищался человеческим гением, запечатленным в ней. Ничего технического он не понимал, хотя и звал девица телеграфу, а потом полету на Луну. Его изначально, всегда, с молоду, до 87 лет, интересовали люди. Который из них работник, мастер, а который так себе, тяп-ляп. Мастерство всякое уважал чрезвычайно. и любил вслушиваться в живую речь. Но, как бы ни занимал его всякий труд и всякий человек, самым интересным явлением в мире было для него создание искусства. И самым интересным человеком — создатель, творец, человек-художник. Человек, создающий художественные ценности, в особенности литературные. По внешним следам стиля проникнуть внутрь создания, распотрошить его, добраться до личности создателя. Не из этой ли потребности явились на свет все критические работы Корнея Чуковского? Труд в искусстве. Кисть, карандаш, перо. В особенности перо. Человек, творящий литературу. Талант. С этим интересом в его жизни не мог сравниться никакой другой. С богоговением, культом, воздухом которого мы дышали с измальства. В молодости, в 1905 году, Корней Иванович писал жене. «На меня искусство так действует, что я у художника руки готов целовать». В 1908 году он написал статью «Толстой как художественный гений». Через полстолетия, снова готовя ту же статью к печати, он назвал ее во вступительных строчках «юношеским гимном Толстому». Статья была разбором, как всякая статья Корнея Чуковского, но в то же время и в самом деле своего рода гимном. Оканчивалась она такими словами. «Вдруг поражаешься мыслью. Это нигде, нигде в мире не могло создаться, как только у нас. И умиляешься до слез, и чувствуешь, что не было бы большего счастья, как припасть к этой старческой руке, осчастливившей нас, оправдавшей нас, благословившей нас, и покрывать ее благодарными слезами». Это будто бы из того же письма, написанного 5 лет ранее. «Я у художника руки готов целовать». В центре его духовного мира более 60 лет стояло искусство. Человек искусства, единственность, неповторимость этого таланта, несхожесть его ни с чьим другим. В последней своей статье, напечатанной посмертно, он называл себя смиренно восторженным слушателем великих лирических поэтов начала века. Признание старого сказочника. Литературная Россия. 1970-й, 23 января. Примечание редакции. Действительно, смиренным, потому что за собою таланта он не признавал никогда. Вот цитаты из писем и дневников разного времени. «Какой же я писатель? Чернорабочий? Фельетонист? Газетчик? Никогда я не считал себя талантливым. О своем писательстве я невысокого мнения, но я грамотен и работящ». И действительно, восторженным, над головой у человека талантливого загорался и сиял перед его глазами некий нимб, к его удивлению, не всегда доступный зрению других. Зажигалось некое солнце, в лучах которого, особенно в первую пору влюбленности, тонули даже для его насмешливого и зоркого глаза все человеческие недостатки таланта владетеля. Однако восторг перед творениями таланта вызывал в Корнее Чуковском отнюдь не одно лишь желание словословить и воспевать. Он упивался стихами, но и пародировал их. Пушкинские, некрасовские, лермонтовские. Радовался чужим пародиям на Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока. Гимны среди его критических статей — редкость. Напротив, слыл он критиком зубастым, дрочливым, задорным. Критические его работы всегда были анализом, разбором, острым, неожиданным, свежим, заставлявшим читателей по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомого автора. Таковы статьи о Леониде Андрееве, Короленко, Брюсове, Бунине, Блоке. Иногда же разборы вели к совершенному уничтожению, к убийству наповал. «Третий сорт». Статьи о Чарской, о Барцебашеве, о Вербицкой. И та же его необузданная любовь к искусству мечта окропить благодарными слезами руку Льва Толстого оборачивались ненавистью, живою ненавистью ко всякой рутине, пошлости, фальши, эпигонству и просто недобросовестной, корыстной, ремесленно равнодушной работе. Почему изнасиловать 8-летнюю девочку нельзя и нужно за это идти в каторгу? Спрашивал он, например, в письме к знакомому. А изнасиловать Тютчева или Боротынского можно. И это вознаграждается хорошим барышом. Возьмите сборники избранных стихотворений русских поэтов, изданные Сальниковым, Бонч-Бруевичем, П. Я и другими. Что это как не изнасилование всех русских поэтов сразу и поодиночке? И этих негодяев не только не вешают, но раскупают во множестве изданий. Вот какие гимны являлись иногда результатом его благоговения перед Боротынским и Тютчевым. Почему тех, кто искажает великие стихи, не посылают на каторгу и не вешают? Шутки шутками, а заряд негодования в этих строках огромен. Думаю, для самого себя бессознательно он всех людей, сколько их живет на белом свете, делил прежде всего не на плохих и хороших, а на талантливых и талантолишенных, не только в искусстве, а вообще. Такое разделение особенно характерно было для него в молодости. Запомнилось оно мне с детства. Приходил к нему ставить новый забор и крылечко плотник Михайло, мужик Олонецкой губернии. И сколько Корнею Ивановичу не втолковывали, что Михайло пройдоха и вор, у одного пилу стянул, у другого ведро, Корней Иванович только рукой махал. «Да вы вслушайтесь, как он говорит, что ни слово подарок, что ни рассказ былина!» Проведя отрочество и юность в Одессе, Корней Иванович возненавидел тамошнюю южную смесь. Все от слова до синтаксиса и произношения представлялось ему не только неправильным, но и пропитанным пошлостью. «Демон! Одесса!» — насмешливо тянул он, изображая одесскую барышню. «Вы идите, а мы подойдем! Или даже надойдем!» Так поддразнивал он своих одесских друзей, приезжавших гостить в Куоккалу. Для меня до сих пор остается загадкой, как за 3-4 года сам он, проведший в Одессе детство, отрочество и юность, вытравил из своей речи раз и навсегда все одесское и овладел богатым, сильным, безупречным московско-петербургским русским языком. Он чудесно говорил на языке Екатерины Осиповны, украинском. Помнил наизусть чуть ли не всего Шевченко, и русский язык, литературный и народный, знал до тонкости, знал и любил. Михайло тут вчера рассказывал, как ставят северные избы. «Материнская балка! Вы только подумайте, как у них называется основная балка в избе! Материнская!» Он радостно смеялся. «А наличники, венцы, резьба? Да у него каждое слово резьба! Вы говорите прогнать. Он для меня праздник. У него что топорик, что пила, что язык — виртуоз!» Михайло был художником. Над ним горел нимб неприкосновенности. Корней Иванович так привык делить людей на вдохновенно талантливых и ремесленно равнодушных бездарных, что применял эти определения к обстоятельствам и явлениям жизни, казалось бы, от всякого таланта далеким. О погоде. Здесь сейчас гениально. Дождь не вовремя слыл беспросветной бездарностью. О ясном солнечном дне он отзывался так: «Погода сегодня боговдохновенная». Или приятелю: «Как это не талантливо с вашей стороны, что вы не были у нас в прошлое воскресенье?» О себе: «Этакая я несчастная бездарность, опоздал сегодня на поезд». В высшей степени чувствителен был он к таланту и бездарности в педагогике, в воспитании, преподавании. От преподавателя требовал увлеченности предметом и умения приохотить, очаровать. Презирал тех педагогов, которые даже Пушкиным умели не счастливить детей, не одаривать их, а отягощать. Презирал учителей и родителей, прибегавших к муштре. Утверждал, что даже закон такой существует: чем меньше у взрослого за душой, тем большее пристрастие питает он к дрессировке. «Соня, не болтай ногами! Витя, как ты сидишь? Сиди ровно! Я что сказал? Руки мыть!» Дети и сами любят, когда ими командуют, потому что и команда причастна игре, но командуют изобретательно, весело, не по-фельдфебельски. В бездарности и гораздо более в преступности взрослых, которые били детей, не сомневался он ни единой минуты. За искажение Тютчева или Боротынского следовало, выражаясь его гиперболическим стилем, вешать и ссылать на каторгу. Что же причитается человеку, поднимающему руку на ребенка? «Побольше благоговения к детям, поменьше заносчивости», — писал он в статье 1911 года. «И вы откроете тут же подле себя такие сокровища мудрости, красоты и духовной грации, о которых вам не грезилось и во сне». Из статьи о детском языке, «Матерям о детских журналах», Санкт-Петербург, 1911, страница 103. Сокровища мудрости, красоты и духовной грации. Это сказано не о Пушкине или Боротынском, а о детях. Ведь детская игра и детская шалость — это святее всего. Из статьи о детском языке. Насколько он взял из Кокольской гимназии внезапно и очень решительно. Учились мы и так, и сяк, ни шатка, ни валка. Но я сделала внезапное открытие. Наш директор Алексей Николаевич, румяный, белозубый, всегда любезный со всеми родителями, из-под тишка колотит детей. Однажды, возвращаясь из гимназии, я вспомнила, что забыла на вешалке башлык, и с полдороги вернулась. И в раздевальной увидела: Алексей Николаевич, под прикрытием вешалок, засунув себе между колен голову кости рассадина, порет его ремнем, бьет размеренно, удар за ударом, методически, даже как бы равнодушно. И самое страшное, зажав кости рот рукой, я пустилась бежать, стараясь не хлопнуть дверью. Вернулась домой без башлыка. Я была испугана так, что дома, рассказывая о виденном, заикалась, и заикалась потом несколько дней. Я рассказывала и рассказывала. Меня не могли унять, а я все не могла объяснить, что меня так потрясло. Мне ведь и раньше случалось видеть, как дрались мальчишки, как на пляже матери давали своим чадам шлепки, а отцы — подзатыльники. Видела, как извозчик Коляри хлестнул однажды вожжой по босым ногам нашего приятеля Павку, и тот подпрыгнул и взвыл от боли. Но это все в гневе, в раздражении, в задоре. А тут я впервые увидела, как человек методически, спокойно, чуть не посвистывая, бьет человека, да еще большой, маленького. Я была потрясена до болезни. «Какая жестокость!» — выслушав меня, сказал бы один. «Так и надо, мальчишки!» — сказал бы другой. «Второгодник и хулиган!» «Быть в гимназиях запрещено!» — сказал бы третий. «Какая бездарность!» — с отвращением сказал Корней Иванович. «Ничтожество!» И, как я узнала потом, написал директору письмо и одновременно в Министерство просвещения жалобу. Он объяснял, что если директор порет детей, стало быть, он зол и бездарен. А бездарный директор вряд ли способен подобрать себе талантливых сотрудников. Напротив, бездарный человек всегда ненавидит и гонит талантливых. Взяв нас из гимназии, Корней Иванович начал помимо Веры Михайловны заниматься с нами сам. Не только английским языком, но и русской историей. Собственно, не с нами, а с Колей, которому шел 12-й год. я болталась беспрепятственно тут же. Прилипал и Боба. Он не любил, когда его не пускали куда-нибудь. Вера Михайловна занималась с Колей по учебнику, строго придерживаясь гимназической программы, а Корней Иванович так вообще вольно. Это были рассказы о событиях и людях. Он, как я теперь понимаю, выбирал те обстоятельства, эпизоды, события, фигуры тех общественных деятелей, преимущественно XIX века, те судьбы, которые были наиболее драматическими, давали наиболее богатую пищу воображению и взрыву чувств, те, в которые можно играть. Страницы из Карамзина, Ключевского, пересказанные или прочитанные, монологи из исторических драм и трагедий Пушкина или Алексея Толстого, репродукции исторических картин, отрывки из «Былого и дум», герценовские патетические или язвительные характеристики героев 14 декабря, императора Николая, Бенкендорфа, Дубельта, Аракчеева. Разумеется, на этих уроках в ход шли и стихи. В его исполнении стихи, читаемые с любой целью, всегда оставались стихами. В кабинете они читались не иначе, чем в море, но цель тут была иная. Тут он читал их как иллюстрации к тому или другому событию. Вот речь идет о Владимире. Читает Илья Муромец Алексея Толстого. Вот Петр решает выстроить город на Финских болотах. Читается «Кто он?» Майкова. Вот речь заходит о шведской войне. Гремит Полтава. Но гремит она не ранее, чем нам объяснены все имена. И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и Счастье баловень безродный, полудержавный властелин. Вот речь зашла о лицее, читается очередное 19 октября. Но не раньше, чем мы узнаем, кем стали впоследствии все названные и неназванные лицеисты, товарищи Пушкина, и Матюшкин, потом адмирал, и Горчаков, потом дипломат, и Дельвик, поэт, и Пущин, и Кюхельбекер, участники декабрьского восстания. Не раньше, чем мы узнаем, к кому обращена каждая строфа. Слушаем и радостно догадываемся, что это о Матюшкине сказано. С лицейского порога ты на корабль перешагнул, шутя, и с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Узнаем о ссылке Пушкина в Михайловское, и как Пушкин приехал навестить его, и только потом «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». И декабрьское восстание, и ссылка Пушкина в Сибирь, и в дороге случайная встреча Пушкина с Кюхельбекером, которого везли в крепость, как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его. И слова Пушкина в 1837 году, когда известие о гибели Пушкина дошло до Сибири. Он, Пушкин, заслонил бы поэта своей грудью, если бы в это время был в Петербурге. Тут, повторяю, Корней Иванович читал нам стихи как иллюстрации к событиям ли на площади Сената или к открытию лицея, но чаще звучали они на этих уроках последним приговором событию или человеку, приговором, вынесенным историей устами поэта. Заключительное разрешение музыкальной фразы исторической драмы «Пушкин декабристом в Сибирь», Лермонтов на смерть Пушкина, Некрасов на смерть Шевченко. Не предавайтесь особой унылости, случай предвиденный, чуть нежелательный, так погибает по Божьей милости русской земли человек замечательный. Всюду в его повествовании пробивалась эта трагическая тема, естественная при его отношении к искусству. Расправа с гением и талантом, учиняемая сплоченной и могучей бездарностью. Тут болевая точка, ощущавшаяся им постоянно. Надругательство над талантом, преследование таланта, борьба безоружного таланта с вооруженной бездарностью. Прочитал он нам однажды повесть Лескова «Левша», страшный, хотя и веселый рассказ о том, как английские мастера создали диво дивное, заводную блоху, как русские подковали это дивное диво. Подумать только, словчились подковать еле видные ножки. А солдафоны загубили мастера из мастеров, гениального левшу. Недавно, уже в 70-м году, я получила возможность ознакомиться с письмом Корнея Ивановича к художнику Николаю Васильевичу Кузьмину, приславшему ему в подарок новое издание повести Лескова со своими иллюстрациями. Корнею Ивановичу эти иллюстрации необычайно понравились. При чтении письма Чуковского к Кузьмину, написанного через столько лет и за столько верст от Куоколы, ясно всплыли в моей памяти куокольские книжные полки, залитые зимним морозным солнцем. Белее белого, сверкающее снежное поле за окном, и посреди дивана молодой, худощавый, черноволосый, нервически двигающий длинными руками и острыми коленями Корней Иванович. Он читает нам «Левшу». В углу дивана, поджав ноги, спокойно сидит и слушает Коля. Я лежу в другом углу, положив голову на круглую качалку, и вздрагиваю от каждого пинка, получаемого левшой. За столом сидит наша учительница. Она слушает с интересом. Ей, конечно, хотелось бы, чтобы, как полагается ученикам на уроке, мы пряменько сидели на стульях, а не валялись на диване. Но она уже привыкла, что в этом доме не как у людей, и не ропщет. Вижу этот диван и сверкающее зимним розово-голубым сиянием окно, и нервные руки и колени чтеца. Он читает нам о гибели человека, гениально одаренного, и обо всех бездарностях и халуях, его загубивших. Почему я так ясно вспомнила это чтение и этот зимний давний куокольский день через века, в 1970 году? Я прочитала письмо Корнея Ивановича к Николаю Васильевичу Кузьмину. Корней Иванович пишет, что своими иллюстрациями художник обнажил главную тему повести — «Как топчут великих людей сапожищами». Уроки истории, преподнесенные нам в Куоколе Корнеем Ивановичем, были проникнуты этой родной ему болью — убийство Лермонтова. Его убили те же сплоченные бездарности, что и Пушкина, что и Левшу. Подумайте, этот кретин Николай мог и Пушкина в 1825 году спокойно упечь в Сибирь, туда, куда он отправил талантливейших людей России, и мы лишились бы и Полтавы, и Евгения Онегина. А сам он, и все его Клейн-Михели и Бенкендорфы, да у них и органа такого не было, каким воспринимают искусство. Они убили Пушкина в 1837-м. Представить себе невозможно, что еще мог он написать, что еще завещать нам. Родилась я в 1907 году. Помнить революцию 1905 года я, стало быть, не могла. Но мне всегда мерещится и по сю пору, будто я помню ее. Это от того, вероятно, что все взрослые, окружавшие нас в детстве, постоянно при нас говорили о ней, как свидетели или участники. Корней Иванович побывал на Потемкине, когда мятежный корабль стоял в Одессе. Потом в Петербурге. Сделался редактором сатирического журнала «Сигнал», высмеивавшего царский режим, министров и самого августейшего. «Николай II — бездарнейший из русских царей», — говорил он. Он рассказывал нам о лейтенанте Шмидте, о Севастополе, о Пресне, а чаще всего о 9 января в Петербурге. Чертил план улиц, мостов, проспектов. Рабочие с портретами царя и хоругвями идут по этим мостам и проспектам к Зимнему дворцу, а во дворах, в переулках заранее предусмотрительно спрятаны солдаты и казаки. Люди идут, чтобы рассказать царю-батюшке, как злодеи топчут их сапожищами, их, живущих в подвалах, в нищете и неволе, работающих за гроши по 12 часов в сутки, а им навстречу казаки, нагайки, пули, и вот уже на белом снегу, я смотрю на белую нетронутую пелену за окном, лужи крови и распростертые недвижные тела. Рассказывай нам на тех же уроках в ту же памятную зиму о дуэли и смерти Пушкина, лошади, сани, снег, пистолет в руке у Дантеса. Корней Иванович заключил свой рассказ чтением Лермонтова. После всех поворотов ритма, скорбных, гневных, угрожающих, победоносный торжественно закончил. «Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Это была первая кровь, которую я видел в моем воображении. Красная праведная кровь поэта на белом снегу. Потому ли, что скрытой мыслью нашего учителя, невольно передававшейся нам, было «убийца поэтов не может не быть убийцей народа». Потому ли, что оба злодейства, убийство Пушкина и расстрел демонстрантов, совершались в январе, и оба на снегу, и в похожие числа, одно 9-го, другое 29-го, они раз и навсегда нерасторжимо сочетались в моей памяти. Кровь поэта и тех, кто шел ко дворцу 9 января. До сих пор при мысли об обоих январских днях, отделенных друг от друга десятилетиями, не имеющих будто бы между собой ни прямой, ни косвенной связи, у меня падает сердце с той же внезапностью и остротою боли, с какой упало тогда впервые в детстве. Быть может, это потому, что рассказал нам о них один и тот же голос, не знаю. Но выстрел Дантеса и выстрелы 9 января звучат для меня и по сю пору одним и тем же звуком.